горошком скатился с табурета и отбежал, так что попал тесть по книге, и книга та лопнула. «Зачем? Зачем вы меня саживаете?» «Плохо государством управляешь!» — закричал тесть страшным голосом. Бросился с крюком к набольшему Мурзе долгих лет ему жизни. Но Федор Кузьмич, слава ему, опять нырнул под табурет, оттуда под стол и перебежал на другую сторону горницы. «Как умею, так и управляю!» — заплакал с той стороны Федор Кузьмич. «Развалил все государство к чертовой бабушке! Страницы из книжек выдираешь! Лови его, Бенедикт!» «У Пушкина стихи украл!» — крикнул тоже и Бенедикт, распаляя сердце. «Пушкин — наше все, а он украл!» «Я колесо изобрел!» «Это Пушкин колесо изобрел!» «Я коромысло!» «Это Пушкин коромысло!» «Я лучину! Вон она! Еще упорствует!» Бенедикт бросился ловить Федора Кузьмича с одной стороны стола, а тесть кинулся в обход с другой стороны, а на большей Мурза долгих лет ему жизни опять нырнул под стол и перебежал назад. «Не трогайте меня! Я добрый и хороший!» «Юркий гнида!» — закричал тесть. Рукой о стол оперся и прыгнул. Прямо одним прыжком столешницу перемахнул. Федор Кузьмич, слава ему, визгнул, порскнул под шкаф и забился там в глубину куда-то. «Лови его!» — хрипел тесть, шаря и тыкая крюком под полками. «Уйдет, уйдет! У него тут ходы всюду прорыты!» Бенедикт подбежал на подмогу. Вместе, мешая друг другу, тыкали крюками, шарили, запыхались. «Чего-то держу, вроде попался. Ну-ка ты помоложе, нагнись, погляди. Не подцепит никак. Он нет!» Бенедикт встал на четвереньки, завернул голову под шкаф. Темно, клочья какие-то. «Не видать ничего, Кудер-Кудерыч, вы бы посветили!» «Выпустить боюсь. Ну-ка, крюк перехвати у меня. Черт, не пойму!» Бенедикт перехватил крюк, тесть встал на карачки, пустил под шкаф свет, кряхтел. «Пылища, не видать ничего, пылищу развел!» Под крюком дернулось, вроде как одежа треснула. Бенедикт тыркнул с поворотом, но поздно. Туку-туку-туку-тук, мелкие шажочки перебежали вдоль стены за полками куда-то вглубь палаты. «Упустил, черт!» — крикнул тесть досады. «Учил тебя ведь, учил!» «А чего всегда я? Вы сами за одежу зацепили!» «Придавить надо было! Где он теперь?» «А ну, выходи, Федор Кузьмич, выходи по-хорошему!» «Нечестно, нечестно!» — крикнул Федор Кузьмич, слава ему, из-под полок. «Там он, давай!» Но Федор Кузьмич опять перебежал. «Не надо меня ловить, маленького такого!» «Тыкай, тыкай сюда! Тудыть!» «Почему? Настаиваете! Уходите отсюда!» — писнул Федор Кузьмич из третьего места. «Плохие люди!» — крикнул из четвертого. Тесть озирался, Бенедикт озирался, вытянув шею, склонив голову. Вот шуркнуло под дальним шкафом, повернул голову к дальнему шкафу, вот прошелестело под полками. Мягким, длинным прыжком Бенедикт прыгнул к полкам. Если закрыть глаза, звуки лучше слышно. Закрыл глаза, поводил головой из стороны в сторону. Еще бы уши прижать, совсем хорошо бы. Ноздри раздулись, можно и по запаху. Где он пробегает? Там его запах. Вот он! «Вот он!» — крикнул Бенедикт, прыгая, наваливаясь и крутя крюком. Под крюком пронзительно, тонко завизжало. «Держу!» Лопнуло что-то, звук такой тихий, но отчетливый. На крюке напряглось и обмякло. Бенедикт крутанул и выволок из-под полки на большего Мурзу долгих лет ему жизни.